2. В ответ люди оживленно загомонили. Они устремились на отлуг. Мал сразу сел за костром и вытянул руки. Афа и Нил принесли еще дров и сложили их рядом. Лику тоже принесла ветку и отдала старухе. Ха опустился на корточки возле утеса, поерзал и удобно привалился спиной к нему. Его правая рука нашарила и подобрала камень. Он показал его людям. «Я вижу этот камень внутри головы. Вот Мал рубит им ветки. Глядите, этот край может рубить». Мал отнял камень уха, взвесил на ладони, нахмурился было, но потом поглядел на людей с улыбкой. «Этим камнем я рубил», — сказал он. «Глядите, здесь я зажимаю его большим пальцем, а здесь обхватываю рукою тупой край». Он поднял камень и с живостью изобразил Мала, который рубит ветку. «Это хороший камень», — сказал Лок. «Он не ушел. Он лежал у костра и дожидался, покуда Мал за ним не придет». Он встал и поглядел со склона поверх земли и камней. Ни река не ушла, ни горы. И от Лока дождался. Вдруг его захлестнула волна радости и ликования. Все их дождались. Дождалась и Оа. Теперь она выгоняла ростки из луковиц, уточняла личинки и сторгала запахи из земли, распускала набухшие почки во всякой пазухе, на всякой ветке. Он заплясал по уступу над рекой, широко растопырив руки. «Оа!» Мал отполз от костра и осмотрел задний край отлога. Он пригляделся к земле, отмел прочь редкие сухие листья и звериный помет под утесом, потом опустился на корточки и расправил плечи. «А здесь сидит Мал». Он ласково погладил утес, как Лук и Лиха могли бы приласкать Фа. «Мы дома». Лук пришел с уступа. Он посмотрел на старуху. Свободная от ноши с огнем, она уже не была такой отрешенной и далекой от всех. Теперь он мог заглянуть ей в глаза, заговорить с ней и даже, вероятно, удостоиться ответа. Кроме того, он испытывал потребность говорить, чтобы скрыть от других тревогу, которую всегда пробуждали в нем языки пламени. «Теперь огонь опять в своем логове. Тебе тепло, Лику?» Лику вынула малое О изо рта. «Хочу есть. Завтра мы найдем еду для всех людей». Лику подняла малое О. «И она хочет есть. Ты возьмешь ее с собой и накормишь». Он со смехом оглядел остальных. «Я вижу...» Люди тоже засмеялись, потому что Лок всегда видел себя и почти ничего и никого другого. И они знали это не хуже его самого. «Вижу, как нашлась малая Оа». Старый корень, причудливо искривленный и встопорщенный, напоминал толстобрюхую женщину. «Я стою между деревьями, я чувствую. Вот здесь, под ногой чувствую». Он изобразил это. Всей тяжестью он опирался на левую ногу, а правая шарила по земле. «Я чувствую». «Что я чувствую?» «Луковицу, палку, кость». Пальцы правой ноги ухватили что-то и поднесли к левой руке. Он поглядел. «Это малая Оа». Он просиял, упиваясь своим торжеством. «И теперь, где Лику, там всегда и малая Оа». Люди похлопали себя поляшком, выражая одобрение, посмеиваясь и над ним, и над его россказнями. Удовлетворенный этой наградой, он уселся у костра, а люди притихли и молча глядели на огонь. Солнце утонуло в реке, и свет исчез с отлога. Теперь костер, как никогда, был средоточием всего. Белесая зола, пятно багрового света, а над ними слитное, высокое, трепещущее пламя. Старуха сновала бесшумно, подкладывала дров, красное пятно их поедало, и пламя обретало силу. Люди глядели, и лица их будто слегка подергивались в неверном свете. Конопатая кожа румянилась, и у каждого в глубоких глазницах обитали похожие, как близнецы, огоньки, и дружно плясали там. Теперь, когда люди хорошо угрелись, они расслабили конечности и благодарно впивали ноздрями дым. Они поджали пальцы ног, растопырили руки и даже слегка отодвинулись от огня. Все погрузились в то глубокое молчание, которое было соприродно им гораздо больше, нежели слова, молчание, отторгнутое от времени. И на отлоге сначала возникло единство во многих мыслях, а потом, может быть, мысли не стало вовсе. Рев воды казался почти беззвучным, и слышно было, как легкий ветерок овивает скалы. Уши людей будто обрели самостоятельную жизнь. Они различали хитросплетение мельчайших звуков, любой в отдельности, улавливали шелест дыхания, шорох сырой, подсыхающей глины и опадающего пепла. Потом Мал заговорил с несвойственной ему робостью. «Холодно тут». Разум опять самостоятельно пробудился у каждого в черепе, и все повернулись к Малу. Он уже обсох, и шкура его ерошилась. Он рывком подался вперед, скользнул коленями по глине и оперся на растопыренные руки, так что жар полыхал ему прямо в грудь. Весенний ветерок дунул на огонь и метнул струйку дыма прямо в его разинутый рот. Он поперхнулся и закашлялся. Он никак не мог перестать. Кашель, казалось, выпрыгивал из его груди без удержу или спроса. От этого все тело сотрясалось, и он никак не мог перевести дух. Он повалился на бок и весь задрожал. Они увидали его язык и страх в его выкоченных глазах. Старуха сказала: «Это холод воды, где было бревно». Она подошла, опустилась на колени и стала обеими руками растирать ему грудь, разминать мускулистую шею. Она прижала его голову к своим коленям, прикрыла от ветра, и кашель понемногу унялся. И сам он уже лежал спокойно, лишь изредка вздрагивая. Новый человечек проснулся и слез со спины Фа. Он пополз вдоль вытянутых ног, и его рыжие волосенки поблескивали в трепетном свете. Он увидал огонь, прошмыгнул под согнутым коленом Лока, ухватил Мало за лодыжку, потянулся и встал. Два крошечных огонька загорелись в его глазенках. А он стоял, клонясь вперед, и держался за подрагивающую ногу. Люди поглядывали то на детеныша, то на Мало. В костре хрупнула ветка, так внезапно, что Лок подскочил, а в темноту посыпались искры. Новый человечек упал на четвереньки раньше, чем искры осели. Он юркнул мимо ног взрослых, забрался по руке Нил и спрятался в шерсти у нее на спине под гривой. Потом один из огоньков проглянул у ее левого уха пытливо и настороженно. Нил склонила голову на бок и ласково потерлась щекой о головку малыша. Новый человечек опять затаился. Собственно, его шерстка и завитки матери укрыли его, как пещера. Ее грива свисала и слалась над ним. Вскоре огонек у ее уха погас. Мал собрался с силами и сел, опираясь на старуху. Он оглядел людей одного за другим. Лику открыла было рот, порываясь заговорить. Но Фа живо ее утихомирила. И тогда заговорил Мал. Вначале была великая Оа. Она родила землю из своего чрева и вскормила ее грудью. Потом земля родила женщину, а женщина родила из своего чрева первого мужчину. Люди внимали молча, они приготовились слушать дальше, услыхать все, что знал Мал. Вот сейчас они смогут увидать те времена, когда людей было многое множество. Времена, про которые все так любили слушать, когда круглый год стояло лето, и на ветках не переводились цветы и плоды. А еще был долгий перечень имен, от Мала назад, в прошлое, где всегда упоминается старейший из людей по тем временам. Но на этот раз Мал не сказал больше ничего. Лок сел рядом, защищая его от ветра. «Ты хочешь есть, Мал? Когда человек хочет есть, в нем живет голод». Ха широко разинул рот. «Когда солнце выйдет опять, мы найдем еду. Оставайся у костра, Мал, а мы принесем еды, и в тебя войдет сила и тепло». Подошла Фа, прильнула к Малу всем телом, и теперь они втроем прикрывали его у костра. Он сказал им сквозь кашель: «Я вижу, что надо делать». Он склонил голову и глядел на золу. Люди ждали. Они видели, как изнурила его жизнь. Длинная шерсть на голове поредела. Извитки волос, которые прежде застилали покатый черепа, свалялись. Так что над бровями обнажилась полоска морщинистой кожи в палец шириной. Ниже зияли глазницы, запавшие в темные, а в глубине застыли мутные, измученные глаза. Он поднял руку и пристально поглядел на пальцы. «Вот что надо для людей. Еда сперва, потом дрова». Правой рукой он стал перебирать пальцы на левой. Он хватал их крепко, будто эта хватка могла удержать мысли в плену и повиновение. «Палец за еду — это сперва, потом палец за дрова». Он тряхнул головой и начал сначала. «Палец за Ха, за Фа, за Нил, за Лику». Он перебрал все пальцы одной руки и поглядел на другую, тихонько покашливая. Ха заерзал по земле, но ничего не сказал. Мал распустил морщины на лбу и запнулся. Он понурил голову и вцепился руками в седую шерсть у себя на загривке. По голосу они слышали, до чего он устал. «Хаб принесет дрова из лесу. Нил пойдет с ним и возьмет с собой нового». Ха опять заерзал, а Фа убрала руку с плеч старика. Но Мал еще не кончил говорить. «Лок, да будет еду вместе с Фа и Лику». Ха сказал. «Лику еще маленькая, чтобы ходить по склону горы и дальше, по равнине». Лику крикнула. «Хочу с Локом». Мал уронил голову меж колен и пробормотал глухо. «Я сказал». Теперь все решилось окончательно, и люди ощутили беспокойство. Они нутром чувствовали неладное, но слово было сказано. А когда слово сказано, это все равно, как если бы дело уже притворилось в жизнь. И они тревожились. Ха бесцельно стучал камешком по отлогой скале. А Нил опять тихонько постановала. Только Лок, который видел меньше всех внутри головы, опять увидал ослепительную Оа и ее щедроты, как было недавно, когда он плясал на уступе. Он вскочил и повернулся к людям, а ночной ветерок ерошил завитки на его шкуре. «Я принесу еды в руках», — он изобразил целую груду. «Много еды, так что буду шататься, вот сколько». Фаза смеялась над ним. «Столько еды нету нигде». Лок присел на корточки. «Я вижу так внутри головы. Лок возвращается к водопаду. Он бежит через бок горы, он несет козла. Большой кот убил этого козла и выпил кровь. Так что вины нету. Вот здесь, слева под мышкой, а здесь справа...» Он оттопырил другую руку. «У меня ляжка козы». Он расхаживал по отлогу и пошатывался, будто под тяжестью мяса. А люди смеялись, сперва вместе с ним, потом только над ним. Только Ха сидел молча, с едва заметной ухмылкой. И когда люди заметили это, они поглядели на него и опять на Лока. Лок похвалялся. «Я вижу наверняка». Ха даже не пошевелил губами, но по-прежнему ухмылялся. Потом у всех на виду медленно и серьезно обратил к Локу оба уха, так что они будто сказали за него. «Я тебя слышу». Лок разъявил рот, шкура на нем ощетинилась. Он невнятно заурчал на эти бесстыжие уши и кривую ухмылку. Фа вмешалась. «Не надо. Ха много видит и много говорит. Лок говорит много и ничего не видит». Ха рявкнул от смеха и взбрыкнул ногами перед Локом, а Лику засмеялась, сама не зная чему. Лок вдруг мучительно позавидовал их беспечному мирному согласию. Он смирил свой норов, отполз назад к костру и сделал вид, будто очень печален. Люди же сделали вид, будто хотят его утешить. А потом на отлоге опять наступило молчание, единство в мыслях или без мыслей. Неожиданно все люди замерли, сопереживая то, что каждый увидал внутри головы. Они увидали мало, как бы в отдалении, залитого светом, явственно представшего им во всей своей немощи. Они видели не только тело Мала, но все, что видел он сам, что медленно проступало и тускнело у него в голове. Одно самое сильное вытесняло остальное, брезжило сквозь туманные намеки, сомнения и догадки, покуда, наконец, они не поняли, что он думает с такой тягостной уверенностью. «Завтра или еще через день я умру». Люди опять разрознились. Лок протянул руку и коснулся Мала, но Мало не почувствовал прикосновения, поглощенный болью и укрытый женскими волосами. Старуха поглядела на Фа. «Это холод воды». Она нагнулась и прошептала Малу на ухо. «Завтра будет еда. Теперь спи». Ха встал. «И будут еще дрова. Не пора ли тебе кормить огонь?» Старуха сходила к утесу и принесла дров. Она складывала сучья один к одному. Так искусно, что где бы ни пробивались языки пламени, повсюду они лизали сухое дерево. Вскоре пламя жарко полыхало в воздухе, и люди отодвинулись назад. Теперь полукруг расширился, и Лику проскользнула внутрь. Шкура ее тревожно потрескивала, а люди блаженно улыбались друг другу. Потом они начали широко зевать. Они плотно сомкнулись вокруг Мала, жались к нему, баюкали в объятиях теплой плоти. А огонь согревал его спереди. Они ворочались и бормотали. Мал слегка покашлял, потом тоже уснул. Лок присел сбоку и вгляделся вдаль над темными водами. Заранее сознательное решение не пришло, но он был на страже. Он тоже зевнул и прислушался к боли у себя в животе. Он подумал про лакомую еду, облизнулся и готов был заговорить, но вспомнил, что все спят. Тогда он встал и поскреб густые завитки под губой. Фа была рядом, и вдруг он опять почувствовал, что хочет ее. Но это чувство легко забылось теперь, когда голову почти целиком занимала мысль о еде. Он вспомнил про гиен и, крадучись, выбрался на край уступа, откуда был виден спуск к лесу. Необъятная мгла и грязные пятна пролегали до серой полосы, обозначавшей море. Ближе туманно поблескивала река с болотами и излучинами. Он поглядел на небо и увидал, что оно чистое, только над морем повисли пернатые облака. Отблеск костра уже не мешал смотреть, и теперь глаза его кольнул острый луч надежды. Потом появились другие, целая россыпь, скопление дрожащих огоньков по всему небосводу, от края до края. Глаза Локка, не мигая, глядели на звезды, а нюх ловил запах гиен и убедил его, что поблизости их нет. Он перелез через скалы и посмотрел сверху на водопад. Там, где река низвергалась в водоем, всегда бывал свет. Дымные струи, казалось, улавливали весь свет без остатка и рассеивали его неприметно. Но свет этот пронизывал лишь сами струи, так что весь остров оставался в темноте. Лок бездумно оглядывал черные деревья и скалы, едва видные сквозь мглистую белизну. Остров походил на длинную ногу сидящего великана, чье колено, поросшее деревьями и кустами, перекрывало мерцающий порог водопада. А неуклюжая ступня, будто вывихнутая, вытягивалась понизу, теряла свое сходство и сливалась с темной пустыней. Великанья ляжка, которая была бы под стать туловищу, огромному как гора, лежала в долине среди текущей воды. Становилось все тоньше, и в конце лишь разрозненные скалы криво вставали в рост перед уступом. Лок рассматривал великанью ляжку, как рассматривал бы луну. Нечто столь далекое совсем не связывалось с знакомой ему жизнью. Чтобы достичь острова, людям пришлось бы перепрыгнуть с уступа на скалы через воду, которая жадностью поглотила бы их и унесла в водопад. Только очень проворная тварь, гонимая страхом, отважилась бы на такой прыжок. Поэтому на острове никто не бывал. Умиротворенный, он вдруг представил себе пещеру у моря, повернулся и поглядел на реку. Далеко внизу ее излучины, будто лужа, тускло поблескивала в темноте. Он смутно представил себе тропу, которая вела от моря к уступу, сквозь расстилавшийся под ним мрак. Он смотрел, и его озадачила мысль, что тропа действительно там, куда он теперь смотрит. Эти места, где беспорядочно громоздились скалы, будто кто-то остановил их каменный вихрь вмиг самого грозного неистовства, и эта река, разлитая среди леса, были слишком сложными для уразумения, не умещались у него в голове, хотя его чувства кружными путями могли проникнуть всюду. Он с облегчением отбросил непостижимую мысль. Вместо этого он раздул ноздри и стал вынюхивать гиен, но они давно ушли. Он спустился на край скалы и помочился в реку. Потом тихонько вернулся назад и присел сбоку от костра. Он коротко зевнул, опять почувствовал, что хочет фа, почесался. Глаза смотрели на него с утесов, глаза были и на острове. Но он знал, что никто не подойдет близко, покуда рдеют угли в костре. Старуха будто угадала его мысль, проснулась, подбросила дров и плоским камнем стала сгребать золу. Мал надрывно закашлялся во сне, отчего люди зашевелились. Старуха примостилась на прежнем месте, а Лок поднял руки и сонно потер ладонями глаза. После такого нажима над рекой поплыли зеленые пятна. Прищурясь, он взглянул налево, где водопад ревел до того однозвучно, что его уже не было слышно. Ветер всколыхнул воду, затрепетал. Потом сильный порыв налетел из лесу и ворвался в долину. Резкая черта на краю неба расплылась, рез просветлел. Над водопадом сгущалось облако, туман подкрадывался из каменистого водоема, где ветер запрудил реку и отбросил воду вспять. Остров застил мглой, сырой туман подкрался к уступу, повис над отлогом и окутал людей такими мелкими капельками, что порознь они были неосязаемы, и взгляд мог различить лишь все их скопище целиком. Ноздри Лока сами собой раздулись и втянули смешанные запахи, которые принес туман. Он сидел на корточках, недоумевая, дрожа. Ладони он сомкнул вокруг ноздрей и нюхал пойманный в пригоршне воздух. Он зажмурил глаза, напряг внимание, сосредоточился. обоняя тепловатый уже запах, и на миг, казалось, едва не уловил нечто сокровенное. Потом запах испарился, как вода, расплылся, как что-то далекое и мельчайшее, когда от напряжения выступают слезы. Он выпустил воздух из ладоней и открыл глаза. Ветер переменился. Туман, славшийся от водопада, уплывал, и вокруг были обычные ночные запахи. Он хмуро поглядел на остров и на темную воду, которая струилась кустью долины, потом зевнул. Он не способен был удержать новую мысль, если она не таила в себе опасности. Костер угасал, становился похожим на красный глаз и освещал уже только себя. А люди были недвижны и сливались со скалами. Он устроился поудобнее перед сном, наклонился вперед и прикрыл ладонью ноздри, чтобы туда попадало меньше холодного воздуха. Колени он подтянул к груди, стараясь получше укрыться от ночной прохлады. Левая рука скользнула вверх и запустила пальцы в шерсть на загривке. Челюсть уткнулась в колени. Над морем сквозь облачную гряду проглянул тусклый желтоватый свет, постепенно разливаясь все шире. Края облаков теперь золотились, и вот уже сверкнула кромка почти полной луны. Порог водопада заблестел. Блики света метались понизу или вдруг взлетали, как искры. Деревья на острове обрели четкость. Ствол самой высокой березы внезапно покрылся серебряными и белыми пятнами. За водой по ту сторону долины утес еще таил темноту, но на всех окрестных горах проступили высокие снежные и ледяные вершины. Лок спал, сидя на корточках. При малейшей опасности он помчался бы по уступу, как резвый бегун, который с места набирает скорость. Иней поблескивал на нем, будто лед на горной вершине. От костра остался плоский бугорок, горстка красных углей. А над ними трепетали синие язычки и лизали недогоревшие концы веток и поленьев. Луна медленно и почти отвесно поднималась по небу среди редких, едва заметных облачков. Свет прокрался внизу по острову, и пенистые струи засверкали. Отовсюду смотрели зеленые глаза, везде проступали серые тени. Скользили и скрывались в темноте или проворно перебегали через прогалины на склонах горы. Свет падал на деревья в лесу, и желтоватые пятна мельтешили по прелым листьям и по земле. Он ложился на реку и на колышущиеся хвостатые травы, а воду усеяли лучистые блестки и круги и вихри холодного огня. Снизу долетел шум, но рев водопада заглушил эхо и лишил этот шум звучания, так что остался пустой отголосок. Уши Лока встрепенулись в лунном свете, и налет инея на их концах дрогнул. Уши Лока сказали Локу: «Что?» Но Лок спал.